Голос у Тол-Тол звучал задумчиво и рассеянно. «Знаешь, я чувствую, что эти останки наделены магической силой, и сила эта входит в меня, в мое тело, в мою душу. Все тайны, что были открыты этому человеку, теперь открыты мне. Я познала темные стороны человеческого духа. Если ты вообразил, что видел зло, но не общался с людскими призраками, не окунался в черные воды кровавой человеческой истории, знай, ты не искушен и не зрел. Раньше, в стародавние времена, люди были куда ближе к нам, лисам, чем сейчас. Их слух и чутье почти не уступали в остроте нашим, и когда на небе всходила охотничья луна, люди, обнаженные и сильные, мчались по лесам, тогда они поклонялись не тем божествам, что теперь. Идолами их были солнце, деревья, камни, совы и мы, лисы». Старая лисица смолкла и уставилась в темноту. Из всех расщелин и трещин каменного склепа исходил аромат гниения и распада. Вода, беспрестанно струившаяся по камням, источила их. «Неужели?» — содрогнувшись, подумал Асак. «Этот курган станет и моей могилой. Люди правда считали нас божествами?» «О да! Они молили нас одолжить им хитрость и ловкость, инстинкт выживания, помогающий преодолеть любые беды. Они хотели, чтобы мы научили их делаться незаметными, невидимыми и неслышимыми». «Но лисы никогда не были друзьями людей», — возразил Асак. «С самого створения мира люди охотились на нас». «Ты прав, юный лис. Здесь и кроется причина того, что человек завладел миром. Он изучал своих врагов, перенимал у них увертки и уловки, не пренебрегая ничем. И хотя мы были для него божествами, и рука его не дрогнула, когда он принялся убивать нас. Именно потому, что мы, лисы, наделены свойствами, которые вызывали у человека восхищение и зависть, мы стали для него наиболее желанной добычей. Люди задумали превзойти нас в хитрости». Они молились нам, украшали магическими изображениями лис, скалы и стены своих жилищ, и в то же время выслеживали нас и убивали. Из наших шкур они делали себе шкуры, из черепов — фетиши, которым поклонялись во время своих обрядов. Ты понимаешь, зачем они это делали? Пытались превратиться в лис. Но не только мы, лисы, были для людей идолами и добычей. Других зверей постигла та же участь — волков, медведей, рысей, словом, всех. Человек не желал довольствоваться тем, что дала ему природа. Человек хотел стать вездесущим, проникнуть в душу каждой живой твари и в то же время остаться самим собой. Неизмеримы глубины зла, в которые может спускаться человек, но все же ему не чужды и добрые порывы. Он обладает могучим умом, но в то же время невежество его беспредельно, а черный колодец человеческих желаний неисчерпаем. Но я, — продолжал Отол-Тол, — давно уже пью из этого колодца. Я впитала в себя дух того, чьи останки покоятся в каменном саркофаге. Порой я чувствую себя человеком.